скандал, ну, скажем, на появление какого-нибудь очередного антисоветского свинства. Процкий кривовато улыбался. Разве может быть антисвинское свинство? И оба смеялись. Ян передавал ему приветы и письма от родителей. Иван Евсеевич Процкий по-прежнему работал замдиректора железнодорожного дома культуры северо-западного куста. Мама Лия Борисовна в 50-е годы была известна как дамский мастер по прическам. Несколько лет назад она вышла на пенсию и прически делала только избранному кругу своих клиенток в выгородке из китайских ширм и кафельной печки их просторной, но единственной комнаты. Яша глотал слезы и даже сжимал обеими руками свое большое горло. Только здесь, в грубом коммерческом городе, столь непохожем ни на Лиговку, ни на набережные Невы, он понял, что любовь к родителям выражает большую часть его души. Ян протягивал руку через столик и пожимал мягкое плечо своего, можно сказать, протеже. «Яша, я обещаю тебе, что ваша встреча состоится. Но нужно только слегка ублаготворить Василия Романовича, то есть сделать то, о чем мы в прошлый раз говорили, ну, как раз, когда говорили о тщеславии Ваксена. Вот и все. А сейчас, дружище, почитай мне что-нибудь из своих последних циклов». Яша сглатывал густые слезы почти хронической простуды и начинал читать сначала тихо, а потом все выше, вызывая мелкое дребезжание японского хлама. «В те времена в стране зубных врачей, чьи дочери выписывают вещи из Лондона, чьи стиснутые клещи вздымают вверх на знамени ничей зуб мудрости, я, прячущий во рту развалины почище Парфенона, шпион, лазутчик, пятая колонна гнилой цивилизации, в быту профессор красноречия, я жил в колледже возле главного из пресных озер, куда из недорослей местных был призван для вытягивания жил. Все то, что я писал в те времена, сводилось неизбежно к многоточию. Я падал, не расстегиваясь, на постель свою, и ежели я ночью отыскивал звезду на потолке, она, согласно правилам сгорания, сбегала на подушку по щеке быстрее, чем я загадывал желание. А теперь ты почитай что-нибудь, Янки, что-нибудь из старого, а? Знаешь, мне сейчас будет в масть что-нибудь из твоей классики. Почитай из «Братской ГЭС», нет? Тушинский начинал читать из этого монстра, которым 10 лет назад пытался отмазаться от преждевременной автобиографии. «Черт его знает, этого Яшку», — думал он. «Может быть, ему как раз нужна такая советская ностальгия». «Вроде все бы спокойно, все в норме. А в руках моих детская дрожь. Я задумываюсь, по форме мастерок на сердечко похож. Я, конечно, в детали не влажу, что нам в будущем суждено, но сердечком своим его мажу, чтобы было без трещин оно, чтобы бабы сирот не рожали, чтобы хлеба хватало на всех, чтобы невинных людей не сажали, чтобы никто не стрелялся вовек, чтобы все и в любви было чисто, а любви и сама я хочу, чтобы у нас коммунизм получился не по шкурникам, по Ильичу. Пусть запомнят и внуки, и внучки, все светлей и светлей становясь, этот цвет им достался от Нюшки, из деревни великая грязь». Процкий слушал, держась за свой подбородок и стеная слегка. Когда Тушинский выдохся, он сказал ему: «Послушай, Янки, ну как ты мог наворотить такую паскудную советчину? Ведь ты поэт, нет? Где твои знаменитые рифмы? Влажу-мажу, рожали-сажали. Боже мой, ну Почитай мне про снег».